Братва не церковь Польцехемск. Вообще, Карачевцы должны были бы место на это вступали. Мы в прошлом году отчитывались. Кратенько скажу, ну, как бы такие плохие новости, что больницу, о которой мы говорили в прошлые года, подослабили. Ну, в связи с тем, что молодежь многие семейный вопрос порешали. На свадьбе говорили, что два человека может сделать больше. Что-то пока так. Но зато новые-то открылись. Новые. Хотя переживают уже с неженатых, с несемейных. Говорят, Ваня, как же. Вестник истин даже писали. Говорят, мол, слава пошла, а мы ослабели. Ну и как бы вот Господь действует в сердцах молодежи, тоже переживают, чтобы началось. Где-то порядка 6 библиотек возле станции метрополитена, вот наша эта сторона, как бы новое такое благословение, братья усердствуют, и тоже тонны Евангелия уже раздали, вот с Тимой так представляли, где-то порядка 3 тонн, или до 3 тонн, да, несколько тысяч дисков тоже раздали, то есть пишут диски, раздают, и вот еще это районный центр, в котором не было церкви нашего братства, но и сейчас еще нету. И ну, это одно село в том районе, это как бы вот край России уже, с двух сторон там Россия, как бы угол. И в то село сейчас есть, им там вот провели лагерь для неверующих детей. И два примера только расскажу. Когда мы начали в это село ездить, то нам люди сказали, вот здесь уже ходят такие. Говорят, ходят 2 человека. Но мы нашли это, а мы там уже нашли домик, как бы решение такое было, приобрести домик для того, чтобы собрание там проводить. И говорит, вот в вашем домике они там. Но мы еще его не купили, как бы есть планы. Это, заходим туда, 2 этих сторожевые башни, 2 хлопчика. Мы говорим, ну слушай, это как бы же наш домик, мы его планируем. Ну поговорили так с ними, говорим, потом там две девушки тоже, молодых тоже из сторожевой башни. Ну, мы их просили, чтобы они как бы уже оставили тут, говорим, мы будем как бы совершать работу. И когда мы познакомились с ними, одну Иру зовут, так долго беседовали, общались, и я у нее спросил, Ира, почему вот именно как бы в этом направлении ты начала искать Бога? И она такой случай рассказала, как бы он для меня назидательный был. Она говорит, что у меня умерла девочка, у нее ребенок был 5 или 7 лет. И говорит, я вот в этих скорбях как бы была. Ну и ко мне никто не подошел, а вот подошли вот эти друзья ее, ну, теперешние. И они, говорит, как бы ее утешили, и вот нашли путь к ее сердцу. Братья и сестры, вот нам нужно искать тоже таких, да, которых в скорби, и хорошо, если мы будем первыми. Первыми будем. Я так думаю, как жалко, если бы кто-то с наших встретился. И она бы, может быть, была в церкви, и это. Ну, вот такой пример. И чтобы нам спешить свидетельствовать, потому что вот эти раз, мы только начали, раз уже кто-то еще приехал. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы возвещать вот Божье Слово. Вот аминь.